Второе. Бонапартизм вместо марксизма. Единственный путь для ответа на этот вопрос состоит в следующем. Весь ход развития материального мира свидетельствует об общем правиле. Характеристика любого объекта и происходящие в нем изменения определяются стадией развития этого объекта. Значит, надо установить, на какой стадии исторического развития общества создается посредством пролетарской революции система реального социализма, и тогда мы получим ответ на наш вопрос. Такой путь полностью соответствует и теории Маркса. Она была разработана под влиянием идей Дарвина об эволюционном развитии живых существ последовательными этапами от амебы к человеку. Соответственно, марксизм говорит о последовательно сменяющих одна другую социально-экономических формациях как закономерных этапах развития человеческого общества. Мы отмечали, что Ленин уже в своей ранней работе «Что делать?» выступил с ревизией марксистского подхода к историческому процессу, когда он связал возможность и перспективу революции в России не с уровнем развития производительных сил страны, а с действенностью организации профессиональных революционеров. Постарался напустить туману в Марксову теорию и второй отец номенклатуры Сталин. На шестом съезде партии летом 1917 года он заявил: «Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму». И добавил по адресу теории Маркса: «Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего». В таком же духе стал высказываться и Ленин сразу же после Октябрьского переворота. Маркс и Энгельс говорили, что в конце XIX века будет так, что француз начнет, а немец доделает. Дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс. Они дали нам, русским трудящимся и эксплуатируемым классам, почетную роль авангарда международной социалистической революции. И мы теперь ясно видим, как пойдет далеко развитие революции. Русский начал, немец, француз, англичанин доделают, и социализм победит. И уж совсем выразился отход Ленина от исторического материализма в одной из его последних работ, статье о нашей революции, по поводу записок Суханова. Здесь Ленин поносит Суханова и всех героев Второго интернационала за то, что они повторяют марксистское, как он сам пишет, бесспорное положение. Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм. В чем же тут грех? Ленин поясняет: им кажется, что оно, бесспорное положение, является решающим для оценки нашей революции. То есть они поняли, что Октябрьская революция, в марксовом понимании этого слова, не социалистическая. Ленин опровергает такой вывод из бесспорного положения, деланно наивным вопросом: почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы? Пишется это так, будто Ленин никогда и не слыхал о базисе и надстройке, ключевом тезисе марксистской теории. Больше того, с той же наигранной наивностью Ленин спрашивает: в каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны? У Маркса и Энгельса прочитали, да, кстати, и у самого Ленина в его более ранних работах. Далеко должен был Ленин отойти от марксизма, чтобы написать в той же статье: при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. Ведь общество, с марксистской точки зрения, не сборище людей, а их общность, социальный организм, который, как и любой организм, проходит через совершенно определенные стадии развития от своего рождения до смерти. Говорить, что не исключается, а напротив, предполагается изменение порядка такого развития, это все равно, что признать возможной и даже предполагающейся примерно такую последовательность в жизни человека. Сначала стал студентом, затем пошел в детский сад, там умер от старости, тут же женился и, наконец, родился. На Маркса в подтверждение такого взгляда сослаться невозможно. И вот классик марксизма Ленин ссылается на Наполеона. Помнится, Наполеон писал «On s'engage à puis en voie». В вольном русском переводе это значит «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет». Все верно. Бонапарт так сказал. Только это бонапартизм вместо марксизма. Марксова же теория построена на принципе, что историю вершат не императоры и вожди, которые ввязываются во что-нибудь и затем смотрят, что получится, а вершит историю объективное развитие производительных сил общества. С такой точки зрения и рассмотрим вопрос, на какой стадии этого развития Россия, а затем и ряд других стран, подошли к пролетарской революции и реальному социализму. Начнем с России.